Видимо, сделал он это для округления возраста. 17-летний звучит куда более выразительно, чем 16-летний. Год спустя он обращается к своей любимице с новым посланием, к Маше. «Вчера мне Маша приказала в куплеты рифмы набросать, и мне в награду обещала спасибо в прозе написать. Спешу исполнить приказание, года не смеют погодить, еще 7 лет, и обещание ты не исполнишь, может быть». Вы чинно, молча, сложа руки, в собраньях будете сидеть, и, жертвуя богине скуки, с воксала в маскерад лететь. И уж не вспомните поэта. О, Маша, Маша, поспеши, и за 4 мне куплета мою награду напиши. Заглядывая в еще далекое будущее милой 8-летней девочки, Пушкин и таким способом размышляет о судьбе поэзии и поэта. Сейчас поэт ей близок и дорог, но пройдут годы, а года не смеют погодить, и, вероятнее всего, не останется ничего общего у нее с поэтом. Юному 16-17-летнему Пушкину уже не по себе, когда он задумывается о превратностях судеб человеческих. Его мучают преимущественно вообще людские судьбы, но нет сомнения, прежде всего страшила его собственная судьба, как поэта, безгранично преданного своему неподкупному поэтическому дару. Отсюда все качества пушкинской поэзии. Ее жажда охватить все, что происходит в этом мире. Ее стремление со всей глубиной проникнуть во все это, обнаруживая преемственность между всеми временами, странами, народами и культурами. Ее установка на создание своего особого мира, во всем подобного реальному миру, однако живущего по своим особым законам. Вот здесь-то и находится источник неотразимой прелести пушкинской поэзии, в которой мы узнаем себя и какими есть, и какими не следовало бы нам быть, и какими надлежало бы нам стать. Оттого в пушкинской поэзии заключена такая завораживающая для нас сила и по своему содержанию, и по своей форме. Словом, Пушкин изображает человека именно под знаком судьбы.